Глава 9. Элинар с высоты птичьего полета производил немного странное впечатление. Город был небольшим, но при этом очень высоким. Создавалось ощущение, что кто-то выдрал деловой район крупного мегаполиса недалекого будущего и поместил его среди леса. На это указывало и полное отсутствие дорог, ведущих из города. Странное место. Стоило нам оказаться в воздушном пространстве Элинара, как нас тут же окружили сотни боевых дронов. Похоже, что они нам не доверяли, и это было понятно. Если бы к моим владениям, пусть и предупредив об этом, прибыл чужой боевой корабль, я бы тоже предпринял меры предосторожности. Элинар дал разрешение на посадку лишь одного корабля, так что нам пришлось заранее определять, кто именно отправится в составе делегации. И это, разумеется, был я, Кэт и Фия. Из богов с нами отправилась Ретриса. Богиня уже давно выступала представителем того, что осталось от Совета 200. К сожалению, мы все еще не очень ладили. В последнее время она стала относиться ко мне чуть мягче, но до нормальных отношений было еще далеко. Также с нами отправился Архимаг Торнвуд. Хара тоже хотела посмотреть на этот странный город, но обязанности капитана никто не отменял. И в итоге она приняла решение остаться и проконтролировать последние приготовления перед финальным рывком. Несущие свет не напали на нас раньше. И это означало только одно. Они копят силы, чтобы встретить нас во всеоружии и нанести сокрушительный удар. Еще меня немного волновала Малирель. Перед самым отбытием я поспрашивал, но никто толком не видел богиню уже несколько дней. Она была словно призрак. А учитывая, что мы собрались наведаться в гости к тому, что пленил ее на тысячи лет, это был тревожный звоночек. «Что можешь рассказать о Вайлоре?» — спросил я во время полета у Ретрисы. Вайлор всегда был себе на уме. Он был одним из первых детей отца, и фактически его можно было считать его правой рукой. Именно Вайлор должен был возглавлять Совет 200, но отказался. Он предпочитал строить, а не управлять. И тем удивительнее видеть это место. Последний раз я видела его слишком давно, тысячи лет назад. Так что не могу дать каких-либо советов, понятия не имея, что творится у него в голове. «Понимаю», — кивнул я, чувствуя легкую досаду. Очень хотелось заранее понять, с кем я буду иметь дело. Если верить словам глашатая, то именно Вайлору отец дал задание разработать способ доставки сердца истинной тьмы к истинному пламени. Он наш единственный шанс закончить войну. Транспорт приземлился на специальную платформу, со стороны напоминающую вертолетную площадку. Располагалась она на вершине самого высокого из небоскребов Элинара. Полагаю, что именно тут и находится обитель Вайлора. Нас уже встречали. Перед транспортом собралось по меньшей мере полтора десятка человек в серебряных одеждах. Вид у них был напряженный, но откровенной агрессии никто не проявлял. «Добро пожаловать в Элинар, странники!» Поприветствовала нас молодая красивая блондинка с небесно-голубыми глазами. Как и остальные, она была облачена в серебряный наряд, который одновременно подчеркивал ее ладную фигурку. Но ее вид заставил нас замереть, как вкопанных. Мы с Кэт переглянулись, но, судя по выражению лица супруги, она тоже не понимала, что происходит. «Малирель?» — тихо спросил я. «Прошу прощения, но вы меня с кем-то путаете», — улыбнулась девушка. «Мое имя Адриана. Я секретарь и помощница господина Вайлора. Прошу, следуйте за мной. Господин Вайлор вас ожидает». Она жестом попросила нас следовать за ней. «Кэт, мне же не показалось, да?» — на всякий случай уточнил я. «Нет. Она выглядит как Малирель», — вместо супруги ответила Ретриса. «Раньше, до своего возвращения, она была именно такой. Но эта женщина не бог. Ее тело — плоть и кровь. В ней нет ни крупицы света». В этом богиня была совершенно права. Я не ощущал от нее ауры света, даже приглушенной. А это значило, что она обычный человек. «Но как это возможно? Почему эта женщина выглядит как Малирель?» — спросила у Ретрисы Кэт. «Кто знает. Вайлор всегда питал трепетные и нежные чувства к Малирель, но та их не принимала. Но вам и так это известно. С его силами нет ничего сложного, чтобы придать человеческой женщине чужой облик». «Не хочу вмешиваться в ваши разговоры», и тем не менее вмешался Торнвуд. «Но не думаю, что сейчас лучшее время и место для таких обсуждений. Даже если это так, то нас это не касается». «Да, ты прав», — поморщившись, признал я. «Не лучшее время разбираться в чужих фетишах». Внутри небоскреба все было устроено неплохо, но уж слишком однотипно. Единый серый стиль, напоминающий офисный и не имеющий ни намека на уют и гостеприимство. Серые безликие коридоры, в которых можно заблудиться. Множество закрытых помещений, двери в которые открывались только перед местными обитателями, полностью игнорируя нас. «Прошу сюда», — сказала Адриана, проводя нас в просторную и чуть более обжитую комнату, но которая все еще была слишком строгой и минималистичной в плане убранства. Диванчики и кресла простых форм, несколько столиков. Вот и все, чем порадовала нас эта комната. Даже никакой растительности, вроде декоративного деревца или кустика, в углы не воткнули. «Господин сейчас подойдет». Она удалилась, оставив нас одних. И я, следуя привычке, как только секретарь покинула комнату, проверила дверь, но та оказалась запертой. «Мы в ловушке», — сообщила Фия, но меня этот факт не слишком волновал. Одна из стен комнаты представляла собой огромное панорамное окно, через которое можно легко сбежать. Не очень-то тянет на ловушку. «Скорее всего, просто местные меры безопасности», — предположил я. Заметила, что перед этой женщиной двери открывались сами. Она их даже не трогала. Просто шла, и они отворялись. А перед нами нет, потому что мы гости без допуска. Немного подумав, Фия кивнула, но свою подозрительность не умерила. Мы прождали около 10 минут, прежде чем объявился правитель Элинара. И сделал он это помпезно. Просто в один момент за панорамным окном появилось нечто темное и массивное. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что это тоже какой-то транспортный корабль, но точно не наш. Он перекрыл собой все окно и словно пристыковался к нему, а затем стекла раздвинулись перед открывшимся шлюзом транспортного судна. К нам вышел мужчина в такой же, как и у остальных, серебристой одежде. Он выглядел немолодо, с густой бородой, широкоплечий и статный, с горящими золотистыми глазами. «Значит, вот как выглядит Вайлор». «Добро пожаловать, Валинар», — поприветствовал он нас, окинув взглядом. «Ритриса», — отдельно поприветствовал он свою сестру. «Вайлор», — кивнула она ему в ответ. «А где остальные? Где Гаминир? Почему из совета одна лишь ты?» «Думаю, будет лучше, если все прояснит наш лидер». Скепсис в ее голосе от меня не укрылся, но как-то реагировать на это не стал. «Я Максимилиан Готхард», — представился я правителю Элинара. «Я временно руковожу тем, что осталось от Совета 200». «Смертный, ставший богом, руководит Советом?» — нахмурился Вайлор. От его взгляда не укрылось мое прошлое. «Глашатай вам разве ничего не рассказывал?» «Николас, нет, он явился сюда и сказал лишь, что пришло время для плана отца. Что случилось?» «От Совета 200 осталось десяток богов», — вздохнул я. «Дагот, Аннигиляция, Рам и некоторые другие. Не осталось никого, кто бы мог полноценно выступить против несущих свет», — прояснила Ритриса. «Башня проиграла войну против истинного пламени. Мы не знаем, где сейчас остальные боги. Скорее всего, в плену, а может, мертвы». Услышав это, Вайлор помрачнел. Он прикрыл на мгновение глаза, обдумывая услышанное. «Глашатай сказал, что у тебя есть возможность доставить сердце истинной тьмы к истинному пламени». «Слишком рано», — покачал головой Вайлор. «В данный момент это невозможно». «Что конкретно тебе требуется?» — прямо спросил я. «Возможно, мы сможем чем-то помочь». «Требуется время. Проект оружия вечности в данный момент не готов. То, что я пытаюсь создать, не создавал еще никто. И с этим следует считаться. Я двигаюсь вслепую, используя силы, которые куда больше, чем я сам». «И сколько конкретно времени? День, неделя, год?» «Если бы я точно знал, то необходимое оружие уже было бы готово. То, что я создаю, это не какой-то предмет. Это живое существо. Сосуд настолько крепкий, что способен выдержать жар истинного пламени и пронести в себе сердце истинной тьмы. Невозможно говорить о том, насколько я близок к цели. Если сосуд окажется слишком хрупким, то вместе с сердцем истинной тьмы мы потеряем шанс на победу. Спешить нельзя. Я уже говорил Николасу и говорю вам. Сейчас мы не способны убить истинное пламя. Мне нужно время». «У нас нет времени», — высказался Торнвуд. «Граница будет уничтожена совсем скоро. Счет идет на дни». Услышав это, Вайлор помрачнел еще больше, но своей позиции не изменил. «Оружие Вечности не готово, и раз Несущий Свет собираются уничтожить границу, то не будет завершено уже никогда. Мы попробуем им помешать», — сказал я. «Все, что нам нужно, — добраться до драконов. Не будет их, не сработает и план». «Я окажу вам всю возможную помощь. Выиграйте столько времени, сколько сможете». «Возможно, нам стоит оставить сердце истинной тьмы здесь?» — предложила Ретриса. «Нет», — отрезал Вайлор. «Если оставите его здесь, то Несущий Свет тут же явится за ним. Этим вы только все испортите». «Значит, нам придется отправиться в бой прямо с ним? Не слишком радостная новость?» «Как я уже сказал, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь. В данный момент я модифицирую ваш корабль». «Сейчас?» Он протянул руку, и часть его рукава превратилась в серебристый песок, который поднялся в воздух и закружился в его ладони. После чего принял исходную форму и вернулся на место. «Наномашины — одно из моих самых удивительных творений. Почти все вокруг создано из них. Я могу улучшать материалы и создавать технику, даже не разбирая ее. Все эти дроны, что окружили ваше судно, уже завершили сканирование и прямо сейчас активно встраиваются в ваши системы». «Думаю, Эйли это не очень понравится». «Они закончат завтрашнему утру. А пока можете располагаться и чувствовать себя как дома». Адриана активно двигала бедрами и сладостно стонала, запрокинув голову. Ей было хорошо. Она наслаждалась этим моментом, чувствуя единение с тем, кого она считала самым важным человеком в своей жизни. Вайлор же не чувствовал ничего. Он и раньше ощущал эту опустошенность, но мог наслаждаться подобными моментами. «Почему сейчас все иначе?» Этот вопрос он задавал себе, но не мог получить ответа. Он смотрел, как страсть распаляет Адриану, но сам при этом ощущал лишь раздражение. «Пустая оболочка». Сейчас Адриана была просто пустой оболочкой. Машина из плоти и крови, которую он создал. Ее разум, пусть и был полноценным, но еще не в полной мере обрел индивидуальность. «Как скоро и ты предашь меня?» Эта мысль проникала в разум, подобно яду, и отравляла его. Почему он раз за разом создает копию Малирель? И почему они раз за разом обращаются против него? Вначале Нальза, затем София. Сколько лет потребуется Адриане, чтобы разочароваться в своем хозяине? Может, проще было бы просто убить ее? Убить прямо сейчас? На мгновение эта мысль настолько сильно его захватила, что рука, ласкающая девичью грудь, переместилась вверх и схватила Адриану за горло. Он сжал пальцы. Не так сильно, как мог бы, но достаточно, чтобы та захрипела и вцепилась в его руку, пытаясь освободиться. В ее взгляде полыхнул ужас. Еще чуть-чуть, и она умрет. Лишь осознав это, Вайлор отпустил ее. На создание новой версии Малирель уйдет время и ресурсы, которых у него сейчас и так немного. Девушка упала на кровать рядом со своим богом, кашляя и пытаясь отдышаться. В ее глазах Вайлор видел все так же полыхающий страх и ужас. Адриана впервые взирала на него так, но ее предшественницы не раз смотрели так же. Вайлор ощутил укор совести, но лишь на мгновение. «Я сделала что-то не так, господин?» — жалобно спросила девушка, шмыгнув носом. Бог не удостоил ее ответом. Но, кажется, именно сейчас он начал понимать, чем ему так нравилась настоящая Малирель. Та бы не стала вот так заискивать. У нее была гордость, характер. «Ты...» — фыркнул он, поднимаясь из постели. «Ты просто кукла, пустышка. А когда превратишься в ту, кого я желаю, то предаешь меня». Но это он уже не сказал вслух, а развернулся в сторону широкого окна, выходящего на Элинар. Вайлор построил это место несколько столетий назад, надеясь, что оно станет ему домом, а люди, которых он приютил, семьей. Но реальность часто очень далека от мечтаний. Адриана заплакала, сжавшись на постели и закутавшись в простыню, но он уже полностью выкинул ее из головы, сосредоточившись на текущих вещах. Оружие Вечности нужно ускорить. Ускорить создание идеального сосуда. Но как бы ни размышлял он об этом, не мог прийти к подходящему решению. Если слишком сильно давить, то есть серьезный риск провала. Он и так перезапускал эксперимент уже трижды. Нет никаких гарантий, что в этот раз все пройдет как надо. Вайлор почувствовал какой-то всплеск энергии и поднял глаза к небу. Вспышка темной энергии была почти незаметна на фоне черных небес, но для того, чтобы ее ощутить, Богу не нужны глаза. Нечто устремилось прямо к Вайлору, и он инстинктивно отступил, окружая себя защитой. Стекло разлетелось в дребезги, полкомнаты пронзило длинное черное копье, источающее мрак. Вайлор уже приготовился к бою, собираясь покарать вторженца, но пораженно замер, когда от копья отделилась фигура, начавшая принимать знакомые очертания. «Мали! Рель!» Эти слова он едва смог выдавить из себя. Она была не такой, какой он ее помнил. Ее роскошные золотистые волосы сейчас были черны, как смоль, а глаза окутаны мраком. Лишь роговица, как и полагается богу, сияла золотистым. «Привет, Вайлор!» — тихо произнесла она. У бога перехватило дыхание. «Как? Как это возможно? Ты же... ты...» «Счастливое стечение обстоятельств. Максимилиан меня освободил». «Ты пришла, чтобы отомстить», — понял он. «За то, что я с тобой сделал». «Да». Малирель даже не пыталась скрыть своих намерений. «Я пришла тебя убить». Обнаженная девушка вскочила с постели и бросилась на незнакомку. Возле Адрианы стали появляться небольшие смерчи из серебристого песка, но в следующий миг она умерла. Малирель скинула руку, и за спиной богини появилось несколько черных энергетических копий. Одно из них пронзило несчастной грудь, другое — живот. Лишь после того, как Адриана упала, Малирель обратила внимание на ее внешность. «Почему? Почему она выглядит, как я?» «Потому что я люблю тебя и всегда любил». Вайлор никак не отреагировал на смерть своего секретаря. Просто мертвая кукла, так и не успевшая стать живой. «Если бы любил, ты бы меня там не бросил». «Это было ошибкой. Страшной, чудовищной ошибкой. Я поступил глупо, импульсивно». «Если это так, то почему ты не вернулся? Почему бросил меня там на все эти тысячи лет?» «Я запер тебя, потому что хотел, чтобы ты узнала меня получше. Поняла, насколько сильно я тебя люблю. Понимаешь, все не должно было обернуться так. Отец приказал выполнить срочный проект, и я не мог отказаться. А когда я закончил, прошло слишком много времени. Я хотел тебя выпустить, но, встав перед дверью, понял, что не смогу смотреть тебе в глаза. И остальные боги, как бы они это восприняли, они уже давно считали тебя мертвой». «Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? Или ты уже забыл, что первое время ты все-таки навещал меня? Я все помню. Каждый гребаный миг». «Я просто хочу, чтобы ты поняла, так не должно было случиться». «Но это случилось». «Хорошо», — стиснув зубы, сказал Вайлор и полностью рассеял окружающие его щиты. «Если ты так хочешь отомстить, мсти». Вайлор встал на колени. «Но прошу, дай мне хоть немного времени. От того, что я сейчас делаю, зависит судьба всех нас». Малирель подошла к нему и замерла, смотря сверху вниз. «Время», — прошептала она. «Ты прав. Чтобы уничтожить несущих свет. Я это знаю. Я хочу дать тебе время ради остальных. Но не могу». Темное копье, возникшее в руке богини, пронзило грудь Вайлора, заставив бога захрипеть от боли. Он попытался подняться, отпрянуть, но второе копье пронзило его ногу, а третье — живот. Затем появилась четвертая, которая пригвоздила руку бога к полу. «Я поклялась, что убью тебя в тот же миг, как встречу. И сколько бы хорошего ты ни сотворил, какую бы важную роль ни сыграл, это не имеет значения. Я тебя убью, дорогой мой Вайлор. Я жила этим моментом тысячи лет. И как бы я ни хотела отсрочить его, я не могу. Сегодня твой последний день». Богиня присела так, чтобы они находились на одном уровне, и коснулась щеки Вайлора. «Не знаю, утешит ли это тебя, но ты умрешь не один». На губах богини появилась грустная улыбка. Искрящиеся слезы покатились по щекам, а затем сразу несколько копий, возникших у нее за спиной, пронзили ее грудь. Вайлор захрипел, попытался что-то сказать, но не смог. «Убив тебя, я, возможно, обрекла мир на гибель», едва слышно прошептала богиня. «А значит, не имею права продолжать жить». «Малирель, нет!» Это конец для нас обоих». «Я не хочу, чтобы ты...» Но все эти слова уже ничего не значили. «Прости меня, я правда тебя люблю». «Я прощаю тебя», — сказала богиня и взяла его за руку. «Теперь прощаю». Что-то произошло. Я еще не понял, что именно, но явственно это ощутил. Словно кто-то отключил лампочку, так настойчиво светившую в уличном фонаре. И судя по тому, как резко пробудилась Кэт, подняв голову, она ощутила то же самое. Мы переглянулись, и я, поднявшись с кровати, прошел к соседней, где спала Фия. «В чем дело?» — спросила она, когда я тронул ее за плечо. «Пока не знаем, но у меня плохое предчувствие». Кэт кивнула, полностью соглашаясь с моими словами. «Собираемся», — сказал я им, и, вскочив с кровати, тут же активировал доспех боли. Катрина последовала моему примеру и призвала небесный доспех. Одной лишь Фии по старинке приходилось натягивать на себя вещи. «Когда-нибудь я научусь создавать одежду из тени», — заверила она нас. Я подошел к двери, но та оказалась закрыта. Утром за нами должен был прийти специальный человек, но до рассвета, судя по всему, было еще далеко. В выделенной нам спальне было огромное окно, из которого открывался потрясающий вид на город. На небе не было ни намека на рассвет. «И что будем делать?» «Откроем ее», — пожал я плечами и призвал свой меч. «Надеюсь, хозяин не сильно расстроится». Я проткнул раздвижную дверь насквозь, а затем, надавив на рукоять, открыл проход в коридор. Там никого не оказалось, но чувство тревоги никуда не делось. Напротив, оно стало гораздо сильнее. Что же приключилось? Несущий свет? Вряд ли. Они не скрываются. Я бы почувствовал их приближение. Нет, это что-то другое. Я на мгновение прикрыл глаза, пытаясь обратиться к тому, что скрывалось в моем подсознании. Свет. Определенно это был свет. А затем тьма. Всплеск тьмы. Как же это сложно. Тьма. Малирель. Эта мысль обожгла сознание не хуже ведра с кипятком. «Мы срочно должны найти Вайлора», — крикнул я девушкам. «И как нам это сделать?» — спросила Фия. «Это здание огромно. Настоящий лабиринт с кучей запертых дверей». «Туда», — указал я пальцем куда-то в потолок. Именно оттуда я ощущал свет. Точнее, его останки. «Может, тогда лучше попробовать полететь?» — предложила Кэт. «Да», — согласился я. «Фия, сможешь попробовать отыскать Ретрису и Торнвуда?» «Наверное», — пожала она плечами. «Их комнаты должны быть рядом». Мы вернулись в спальню, и я врезал по стеклу кулаком, но то выдержало удар. Видимо, было ударопрочным, так что пришлось воспользоваться божественным оружием. Уже через несколько секунд мы с Кэт оказались снаружи и взмыли вверх. «Свет слабеет!» — крикнул я ей. «Да, я чувствую!» Мы преодолели больше десятка этажей, и в одном месте я заметил разбитое стекло. Туда и устремился. Оказавшись внутри первым, я едва слышно выругался. Следом залетела Кэт. И, как и я, замерла на месте. «Боги!» — тихо прошептала она, прикрывая рот рукой. «Они самые!» — ответил я. Вайлор и Малире сидели друг напротив друга, пронзенные источающими тьму копьями. «Они!» Я сделал несколько шагов вперед, заметив рядом с кроватью еще одно тело. Той самой секретарши Вайлора, так напоминавшей Малирель. Но с ней и так все было понятно. Человек не способен выжить после таких ран. Я подошел к богам и коснулся Вайлора. В нем еще был свет. Но это свет распадающейся оболочки. Тело тлело, подобно сгоревшим углям, и, скорее всего, он обратится в прах спустя час или два. Затем я потянулся к Малирель, и она внезапно открыла глаза. «Мали!» — воскликнул я, и Кэт немедленно бросилась к нам. «Не шевелись, мы сейчас поможем!» — заговорила супруга. «Мы дадим тебе свет, и ты!» «Нет!» — прошептала она. «Нет, это мое решение, мой... выбор. Мое наказание. Простите меня». «Не говори ерунду, мы...» Но тут Кэт осеклась. «Нет, Малирель, ты...» На глазах супруги наворачивались слезы. Малирель умерла. В тот миг, когда она попросила прощения, то, что было ее душой, растворилось. Копии исчезли, и тела богов просто упали на пол. Кожа Вайлора при этом начала тлеть сильнее, поднимаясь в воздух сияющими пламенем песчинками. «Это разъедало ее», — тихо говорила Кэт. «Она не говорила об этом, но я знала. Видела, но ничего не делала». Мне было больно, и в то же время я испытывал злость. Я мог понять Малирель, но не мог простить. Она поставила свой эгоизм выше нашей миссии, выше всех жизней в этой вселенной. В момент, когда я оказался в этой комнате, я еще не до конца понимал последствия произошедшего, Но с каждой секундой понимание приходило все яснее. Малирель поставила свое месть выше жизни триллионов разумных существ, населяющих тысячи миров. Без Вайлора мы не сможем создать оружие, способное уничтожить истинное пламя. Без Вайлора мы не сможем выиграть войну. «Она убила себя», — тихо прошептала Кэт, вытирая слезы. «Убила себя, чтобы этого не пришлось делать нам». «Да. Если бы Малирель не убила себя, это пришлось бы сделать мне. Не потому, что я хотел бы, а потому, что у меня не было бы выбора. Либо смерть, либо заключение. Мне пришлось бы запереть ее там, где ее раньше запер Вайлор. И она бы выбрала смерть. И я бы мог восхититься ее мужеством и решимостью, если бы не был так зол». «Дерьмо!» — крикнул я и со всей силы врезал по стене здания, пробивая ее насквозь. «И еще раз! И еще!» Стены были сделаны из очень прочного материала, но сила, вложенная в мои удары, была слишком велика. «Мы все потеряли! Все!» Я на пару мгновений прикрыл лицо руками, пытаясь взять себя в руки. «Как она могла? Как?» «Возможно, есть еще выход», — тихо прошептала Кэт, сев рядом с бездыханным телом Малирель и взяв ее за руку. «Может, у Вайлора был резервный план? Может...» «Ты сама в это веришь? Мы оба слышали, что он говорил. Я иду на ощупь, пытаясь использовать силы, которые больше, чем я сам. Он сказал как-то так». Я сел на кровать. Ноги словно свинцом налились. «Какой запасной план, когда он сам точно не понимал, что делает?» «Я верю, что у нас еще есть выход». В этот момент я поразился духу супруги. «Мы просто его не видим». «Возможно», — не стал я спорить. Тем более эта фраза, которую я припомнил, заставила что-то шевельнуться в глубине души. «Сила больше, чем я сам. Сила больше, чем Бог. Он говорил о вечности. Если свет и тьма были антиподами, то вечность и пустота были скорее двумя сторонами одной монеты. Они разные, но одновременно похожи. Эта мысль меня и зацепила. Вайлор пытался использовать вечность, чтобы одолеть истинное пламя. Но что, если для этого можно использовать пустоту? Я могу попробовать это сделать». «Сделать что?» Кэт при этих словах вздрогнула, словно и так поняла, о чем я говорю. «Доставить сердце истинной тьмы к истинному пламени». «Это безумие!» Супруга не пыталась меня переубедить в глупости плана. Она просто констатировала факт. То, что я сейчас сказал, действительно было безумным. «Да, так и есть. Мне вспомнился сон, где я оказался перед огромным огненным смерчем. Я по сравнению с ним просто песчинка. Мне не дойти до эпицентра. По крайней мере, самому. И все же, отец это сделал однажды. Он пронес себе частицу сердца истинного пламени и убил истинную тьму. И это стоило ему жизни. К тому же мы не знаем, что было до этого. Истинное пламя тысячелетиями готовилось к этому. Макс, если ты попробуешь это сделать, то умрешь». «Я понимаю». «Мне не нравится этот разговор». Кэт оставила тело Малирель и оказалась прямо передо мной. Схватила меня за лицо обеими руками и заставила посмотреть ей в глаза. «Надеюсь, ты не серьезно сейчас?» «Перестань», — вздохнул я. «Это было бы слишком опрометчиво с моей стороны. Если я попробую и не справлюсь, то лишу нас последнего шанса. Нет, я не сделаю такую глупость». Она облегченно вздохнула и выдавила из себя улыбку. «Мы справимся. Даже если Вайлора нет, мы найдем выход. Вместе». «Вместе». Я положил свои руки на ее руки. «Спасибо. Ты всегда оказываешься рядом, чтобы меня поддержать». «Для этого и нужны жены. Разве нет?» «Вначале мы разберемся с границей. Не дадим несущим свет ее уничтожить. А затем уже будем думать, как убить истинное пламя». «Так-то лучше», — приободрилась Кэт, да и мне стало легче. Она права. Взять сердце истинной тьмы и отправиться к истинному пламени — глупая и самоубийственная затея. Я еще слаб для такого. Пока слаб. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вбежало несколько мужчин в серебряных одеждах. Они замерли на пороге, с ужасом взирая на убитых. «Владыка Вайлор», прошептал один из них, неморгающим взглядом смотря на мертвеца. Лишь спустя десяток секунд он поднял глаза на нас с Кэт и прошептал. «Убийцы!» «Мы не...» «Убийцы! Общая тревога! Нападение на Элинар!» закричал второй. «Это ошибка! Мы тут чтобы...» начала была Кэт, но поняла, что это бесполезно. Их правитель и бог мертв, а в его покоях сейчас находятся два чужака. Разбираться, что случилось, будут потом... И будет очень сложно доказать, что мы ни при чем. Малирель одна из нас. Прибыла с нами. и для них этого достаточно. Один из мужчин скинул руку, и тут же его окружило облако из серебристых песчинок, которые сформировали прямо в воздухе небольшие острые клинья, каждая из которых была толщиной с палец. И всех их он направил в сторону Кэт. Я бросился на перерез и успел за мгновение. Несколько клиньев я отбил мечом, остальные врезались в броню и со звоном отскочили, не причинив никакого вреда. На лицах людей возникло замешательство, но лишь на долю секунды, потому что они резко разошлись в стороны, а в дальнем конце коридора прямо из потолка вылезла полноценная автоматическая турель. Ей понадобилось всего пара секунд, чтобы навестись и открыть огонь. Тяжелые заряды раскаленной плазмы ударили мне в грудь, сбивая с ног. «Еще бы чуть-чуть, и меня бы выбросило через окно позади!» «Макс!» — крикнула Кэт. «Я в порядке! Уходим!» Удары, несмотря на огромную останавливающую силу, были недостаточно мощными, чтобы пробить доспех боли, пропитанный светом. И все же ничего приятного в том, чтобы пропускать такие атаки, не было. Кэт, не став ничего уточнять, просто бросилась к окну, напоследок кинув взгляд на тело Малирель. Скорее всего, супруге не хотелось оставлять ее тут, но задерживаться смысла не было. Ни Малирель, ни Вайлора не станет через пару часов. Их тела разрушатся, не имея постоянной подпитки светом. Тем временем город оживал. В окнах загорался свет. Скорее всего, тревога уже объявлена. Мы вернулись в спальню, где уже находились Ретриса и Торнвуд. Фия сделала порученное дело и нашла их. «Что происходит?» — воскликнула богиня, как только мы вернулись. «Что вы устроили?» «На нас напали! Мы отбились и забаррикадировали дверь», — сообщил Архимаг. «Но вряд ли это надолго их удержит». «Так что случилось?» «Вайлор мертв». «Что?» Серая кожа Ретриса от услышанного стала почти белой. «Но это значит... Как? Почему?» «Малирель. Малирель свела свои счеты». «Я убью эту дрянь! Она всех нас погубила! Где она? Где? Если вы позволили ей уйти?» «Я бы не позволил», — покачал я головой. «Малирель мертва». Услышав это, Ретриса слегка смягчилась, но в ее глазах все еще отчетливо читался страх. Она, как и я, понимала, насколько ужасно для всех нас и нашего плана была эта новость. «Вот как? Это ты?» Она сама. Скорее всего, она понимала весь ужас содеянного и решила не дожидаться, какое наказание мы для нее выберем. «Эгоистка до самого конца», — фыркнула Ретриса. «Вместо того, чтобы смело выступить против несущих света, умереть в бою или принять наказание, покончить с собой. Минуту назад ты сама хотела ее прикончить», — фыркнула Фия. «Она моя сестра. Разумеется, я хочу ее прикончить. Порой. И тому, что она совершила, нет прощения. Но у нее не хватило духа посмотреть нам в глаза после этого. Нам нужен каждый бог, который может сражаться». «Давайте не будем об этом», — мрачно попросила Кэт. «Верно. Нам нужно выбираться из Элинара», — бросил Архимаг. «Надо попробовать пробиться к транспортному кораблю». «Зачем?» — удивленно посмотрела на него Ретриса. «Мы боги. Мы можем летать. Не могу сказать, что я хорошо владею левитацией, но...» Ноги богини оторвались от земли, и она поднялась на высоту в полметра. «Если надо, я могу». «Тогда решили. Я возьму Торнвуда. Фия на тебе», — сказал я Кэт. Старик с легкой неохотой подошел ко мне, и я взял его на руки. «Советую держаться крепко», — порекомендовал я ему. «Мои крылья не приспособлены для мягкого полета». «Ничего, я бы и сам мог полетать, но не уверен, что осилю такое большое расстояние без вспомогательных артефактов». Мы покинули комнату за мгновение до того, как импровизированную баррикаду разнес в клочья небольшой взрыв. А спустя десяток ударов сердца по нам открыли огонь. Но оружие линцев не отличалось большой точностью. Почти все заряды летели мимо. И все же, несмотря на это, меня задели. Один из плазменных зарядов ударил спину. И из-за сильного толчка я едва не выронил Торнвуда. Старик кричал и сыпал крайне витиеватыми ругательствами, смысл которых от меня ускользал, но приказ держаться крепче выполнял. «Мог бы лететь и побыстрее», — сказал он мне, когда мы удалились на достаточное расстояние от Элинара, чтобы нас не смогли достать. «Перегрузку никто не отменял», — буркнул я. «Хочешь, чтобы внутренности превратились в кашу?» «Пожалуй, ты прав», — чуть спокойнее отозвался Архимаг. Мы приземлились на палубу транспортников под удивленные взгляды команды. «И если бы не ситуация, то я бы сказала, что это было весело», — сказала Фия, когда Кэт опустила ее на землю. «Это куда веселее, чем путешествовать, используя тень. Очень рада, что тебе понравилось». А я, пожалуй, больше ни за что не воспользуюсь таким средством перемещения. Будь у нас больше времени, я бы состряпал небольшой портал или телепорт». Не прошло и минуты, как к нам подлетел один из дронов Эль, тут же спроецировав перед нами ее голографическое изображение. «Что случилось? Меня заблокировали и пытаются влезть в системы. Я блокирую их, но у них очень мощный ИИ. Если мы срочно что-нибудь не сделаем, то так тут и останемся». «Вайлор мертв», — коротко пояснил я. «Малирель его убила. И теперь весь Элинар считает, что виноваты в этом мы». «Это плохо». Несмотря на то, что эльф в последнее время почти не демонстрировала человеческих эмоций, на ее голографическом лице отобразилось беспокойство. «Вайлор сильно изменил ТС, модифицировал многие системы, и я это стерпела, пусть это и грубое вмешательство. Но если он мертв, а Элинар стал нам врагом, эти системы могут повернуть против нас. Точнее, уже поворачивают. ТС парализован, мы не можем уйти». «Что? Ты серьезно?» – зло сплюнул я. «Боюсь, что так. Большая часть систем все еще под нашим контролем, но это временно. Первым делом они ударили именно по двигателям, не дав нам уйти. А теперь взламывают нашу защиту блок за блоком». «Эй, народ!» – обеспокоенно воскликнула Фия, стоявшая у самого края платформы. «Народ, я серьезно!» «Что еще?» Я прервал разговор и подскочил к девушке, взглянув вниз. А в следующий миг ТС содрогнулся так, словно его от всей души пнул великан. Почти никто не удержался на ногах. На пол попадали вещи и приборы. У одного из транспортников не выдержали крепления, и он с лязгом рухнул вниз, падая на землю. И это только то, что в данный момент увидел я. Что творилось в других частях судна, оставалось лишь гадать. Но раненые или даже убитые точно были. Даже Фия, не очень удачно упав, поранила себе ногу и теперь сидела, схватившись за колено. А всему виной огромная пушка. Одно из зданий превратилось в просто невероятного размера энергетическое оружие, которое и выстрелило по нам. «Что с кораблем?» — крикнул я Эль. «Анализирую. Макс, мы не выдержим еще одного такого выстрела», — предупредила она. «Защитная система еще держится, но...» «Я понял», — кивнул ей. «Мы должны разобраться с этой пушкой».